Дорожные сны. Я не вполне уверен, когда Сьюзан и я занимались любовью. Где-то в ходе вечера, мне кажется, прежде чем меня приняли в братство Буджума. Это произошло где-то около английского обеденного времени, 6 часов, и бар немного очистился. Мы более или менее одновременно извинились, вставаясь за стола, более или менее тем же самым путем наверх поднялись, и там перехватили друг друга. Опять же говорю, более или менее. Мы нашли кровать и занялись любовью, пьяно, на ощупь, тихонько и заплетаясь. Но это было очень хорошо, так по-дружески, пусть и немного неуклюже. Когда Сьюзи вырубилась, я тоже едва не уснул, но почему-то триумфально все же таки протопал вниз. Мне хотелось пить. Именно тогда, как мне помнится, Шон и объявил, что меня должны принять в братство. Меня спросили, не хочу ли я вступить. Я сказал, что разумеется, хочу. Потом последовала церемония, из которой я практически ничего не помню. В канделябрах потрескивали и шипели свечи, горели благовония, бормотали заклинания, напевы и прочее шарлатанство. Я что-то прочел наизусть, потом прочел что-то из того, что мне подсунули. Написанное это, как мне кажется, было на пергаменте из овечьей шкуры. Но с тем же успехом это мог быть ролик сортирной бумаги. Что же касается содержания, по-моему, оно было полнейшей чушью, даже если бы я ее читал на трезвую голову. Потом меня снова свели в Бробдингетской громовой чаше, велели ее выпить, и я выпил. Потом, как помню, мы оказались в тех самых странных лесах. Из темноты раздавались крики, шорохи и встряхивания. Над деревьями огромные летучие силуэты хлопали крыльями. Что-то или кто-то явно подсматривал за нами, глядя из темного нутра леса. Мы пришли к просеке, и тут мне дали меч. Мои товарищи куда-то пропали. Они оставили меня, чтобы я наедине встретился со страшным Буджумом, когда пройдет полночи. Мне надо было тогда издать вопль, что-то вроде «Аука-ху». Я попытался раз за два изобразить этот звук, издал нечто приблизительно подобное, потом прекратил всякие попытки. Я уселся на пенек и попытался думать, про конус времени, который в действительности надо было назвать конусом света, по причинам, которые я не мог вспомнить. И про дорогу, дорогу, которая пронизывает тьму до самого сердца, до истоков, до невероятной скорости бытия или пустоты. Вот до какой степени я был пьян. Когда человек начинает мысленно писать с большой буквы слова самого обычного содержания, или же те, у которых содержание не поддается точному определению, ты либо какой-нибудь философ 19-го столетия с дикими глазами из Германии и в пенсне, либо ты крепко пьян, а может и то, и другое сразу. Понятия не имею, сколько я так сидел. Я думал про Сьюзан, потом про Дарлу, про то расстояние, которое нас разделяло. Потом мне в голову снова пришел парадокс, как это часто бывало с той поры, как началась вся эта петрушка. Но я не так много времени провел над этим занятием. Мозговые клеточки визжали в предсмертной агонии. Алкоголь — это существо, которое всегда представляется тебе под контролем, и на коротком поводке снова набрасывался на меня. Вдруг что-то продралось сквозь подлесок и с грохотом вылетело на просеку. Мне показалось, что я увидел животное, какую-то помесь жирафа с кенгуру, с головой очень странной собаки. Оно не напоминало мне никакой инопланетной фауны, которую я видел в жизни. Ну да, голова собаки, ну хорошо, на самом деле не собаки. Уши у него были как рога по форме. Рога в смысле музыкальные инструменты. А не рога, как у коровы. Они торчали по обеим сторонам маленькой головы. Наверное, в ней было 8 или 9 футов росту. На его желтой, точно пластиковой шкуре, были раскиданы пятна, розовые и лиловые. Животное это ходило на двух ногах, а передние лапы у него были хватательные и свисали спереди, качаясь, когда животное передвигалось. А вот дальше начинается нечто, в чем я не совсем уверен. Животное остановилось, как вкопанное, когда меня увидело. Оно как-то испуганно тявкнуло и сказало: «Ой, Господи, Господи, помилуй, ой-ой-ой, батюшки светы!» Потом зверюга повернулась и удрала в лес. Я подумал про увиденное. Этот буджум, решил я про себя, оказался на деле с нарком. Потом кто-то шарахнул меня по голове чем-то твердым и тяжелым.